«Милая Дарья Павловна, вы когда-то захотели ко мне в сиделки и взяли обещание прислать за вами, когда будет надо. Я еду через 2 дня и не ворочусь. Хотите со мной? Прошлого года я, как Герцен, записался в граждане кантона Ури, и этого никто не знает. Там я уже купил маленький дом. У меня еще есть 12 000 рублей. Мы поедем и будем там жить вечно. Я не хочу никогда никуда выезжать. Место очень скучно, ущелье. Горы теснят зрение и мысль. Очень мрачная. Я потому что продавался маленький дом. Если вам не понравится, я продам и куплю другой в другом месте. Я нездоров, но от галлюцинаций надеюсь избавиться с тамошним воздухом. Это физически. А нравственно вы все знаете. Только все ли? Я вам рассказал много из моей жизни, но не все. Даже вам не все. Кстати, подтверждаю, что совестью я виноват в смерти жены. С вами не виделся после того, а потому подтверждаю, виноват и пред Лизаветой Николаевной, но тут вы знаете, тут вы все почти предсказали. Лучше не приезжайте. То, что я зову вас к себе, есть ужасная низость. Да и зачем вам хранить со мной вашу жизнь? Мне вы милы, и мне в тоске было хорошо подле вас. При вас, при одной, я мог вслух говорить о себе, но из этого ничего не следует. Вы определили сами в сиделке, это ваше выражение, к чему столько жертвовать? Вникните тоже, что я вас не жалею, коли зову, и не уважаю, коли жду, а между тем и зову, и жду. Во всяком случае, в вашем ответе нуждаюсь, потому что надо ехать очень скоро. В таком случае уеду один».